Лицо Марка расцвело улыбкой, и хотя левая щека продолжала олеть, к нему возвращалось хорошее настроение. «Вот тебе загадка», — начал он. «Некая Икс мешает некому Игрек стать наследником состояния некого XY. Если Икс забрать из уравнения, останется Игрек, понимаешь?» Василиса нахмурилась. «Далее. Это Икс портит отношения господина XY с некой госпожой Марти... госпожой Игрек. Если Икс забрать, что останется?» «Правильно. Полная гармония Игреков. И никто не будет мешать госпоже Мартиновой посильнее сдружиться с господином XY. И самое интересное...» Марк чуть понизил голос. «Есть еще одна некая госпожа, пожелавшая действительно остаться неизвестной. Давай тоже назовем ее Игрек, потому что они обе сохнут по господину XY. А эта госпожа связана с огневом большой тайной. Желая отомстить, она дарит некий ключ той самой Икс, но на самом деле желает откупиться от господина XY, а заодно избавиться навсегда от Икс, которая очень-очень ей мешает». «Ничего не понял», — Норт удивленно посмотрел на Марка. «Чего это ты наговорил?» «Чем это я мешаю белой королеве?» — изумилась Василиса и добавила зло. «У тебя, кажется, горячка после удара». Марк скрипнул зубами, но сдержался. «Лучше бы спросила, почему я тебе рассказываю все это. Ты зря не прислушиваешься к тому, что тебе говорят. От тебя желают избавиться три могущественных часовщика. Одни из самых сильных во всем мире. Это слишком много для слабой человеческой жизни, понимаешь? Другими словами, скоро уравнение потеряет одну неизвестную». «Мой отец не убьет меня», — бледнее произнесла Василиса и отступила, но уперлась в проклятую каменную стену. «Я же его дочь, его ребенок, как Норт. Я не верю, что он желал бы такого мне». «Тогда почему мы здесь?» — устало спросил Марк, вдруг потерявший интерес к красноречию. «Слушай, не затягивай, мне и так надоело стоять». Марк ловко щелкнул пальцами. Прямо из воздуха вылетело два стула. Он уселся на один из них, другой предложил Норту. Но тот, покачав головой, остался на ногах. Кажется, братец сильно волновался. «Мне тебя жаль, честно. Поэтому прошу, отдай по-хорошему рубиновый ключ». «Нет», — бледнее твердо произнесла Василиса. «Мне велели передать. Если ты добровольно отдашь ключ, — продолжал Марк, — тебе будет дозволено немного пожить в Черноводе. А если будешь хорошо себя вести, сможешь там остаться. Но если нет, — голос его стал угрожающим, — тобою займется госпожа Мартинова». «Я сказала нет», — дрожа от ярости и вновь подступившего холода, выкрикнула Василиса. «Никогда я вам не отдам ключ, ясно?» «Он просто обманывает меня, хочет запугать», — стараясь утешить саму себя, думала Василиса. «Сначала она вырвет тебе крылья специальным способом. Это очень больно. Потом...» «Марк, перестань», — поморщился Норт. «Ты что, не видишь, она тебе не верит?»